Глава 18. Майор полиции вышел из автомобиля и увидел, как разбегаются в разные стороны работники станции технического обслуживания. «Начальник!» — крикнул в пустое пространство Василий. «Кто должен меня встречать? Почему не вижу?» Он подошел к одному из боксов и заглянул внутрь. В боксе было пусто. Ремонтируемый автомобиль стоял на подъемнике, но людей не было. «Начальник!» — снова крикнул Колобов. «Долго будем в прятки играть? Мне что, маски-шоу вызвать?» Открылась боковая дверь, и в бокс вошел невысокий мужчина восточной наружности. Он был в темном костюме и белой рубашке с воротником-стойкой. «Вам кого?» — спросил он, оглядываясь, как будто ждал момента, когда можно будет сорваться с места и убежать. «Мне нужен директор». «Директор я, но я все равно ничего не знаю. Только если чуть-чуть. Мое дело машину поставить». Ремонт делать, получить деньги и до свидания. А так все главный директор решает. Саркисян? Нет. Его брат главный директор, но он тоже Саркисян, только он Ашот. Вызывай его сюда. Если не приедет, скажи, что будет большая проверка и серьезные неприятности. Говоря совсем уж по-русски, большой кирдык будет. Так вы проверяете, я все покажу. Белая Нива где? «В боксе?» «Нет, Нива белая во дворе стоит». «Когда сделаете?» «Так сразу и сделали. Там поршень туда-сюда. Менять надо было. Погнулся чуть-чуть». «Сразу сделали. Но Ашот сказал, что пусть еще машина постоит. Чтобы хозяин думал, что большой ремонт был. Что мы двигатель разбирали, собирали туда-сюда. Кто на ней выезжал вчера или позавчера?» «Да никто не ездил, только наш хозяин». «Ашот?» «Нет, Ашот — это директор». «Гамлет Аванесович ездил?» «Нет, совсем другой хозяин уезжал-приезжал». «У вас новый хозяин?» «Нет, хозяин старый, Саркисян». «А это другой, который ему деньги дает». «У него есть инвестор?» — удивился Колобов. «Я не слышал про него». «Да и я не слышал. Какой-то человек важный, очень важный даже. В лицо его немножко знаем, а так нет». Я два раза его всего и видел. Он пришел. Я посмотрел на него и ушел. Ему Саркисян все показал, а я только под ногами мешался. И вчера-позавчера он приходил, когда меня не было. Взял машину, часок-другой покатался и обратно привез. Как зовут его и как он выглядит, ты не знаешь? Мужчина покачал головой. Как зовут, я забыл, а как выглядит, немножко знаю. Высокий такой. Но пониже тебя. Так у меня 1,79 м, а он еще ниже? Ну да, наверное, 1,71 м. Но у него часы золотые на руке. Ты думаешь, что золотые? Или точно знаешь? Точно золотые, потому что у моего дяди в Афганистане такие же были. Так ты афганец? Из Афганистана, но я не пуштун, я таджик. Но мой язык — дари. Я с 12 лет работал у дяди. У него был большой магазин, заправка и авторемонт тоже был. Потом дядю талибы убили, но я уже в Россию уехал. Меня дядя русскому языку учил, потому что он был студентом в Советском Союзе. У нас еще пленный русский был на станции ремонта. Он тоже меня учил. Он принял ислам, и тогда ему нашли жену. Мою сестру ему дали, потому что этот пленный хороший человек. Его теперь Абдалла зовут. Хорошее имя. — Я знаю, — кивнул Колобов. — Это значит человек Аллаха. Они подошли к Ниве, афганец открыл дверь и показал салон. Внутри было чисто. Хозяин сказал, что надо помыть и химчистку сделать. Вот мы и сделали. Видите, как блестит? — Вижу, — вздохнул Колобов. — И никаких отпечатков. Он достал из кармана мобильный и набрал номер Саркисяна. Аппарат был выключен или находился вне зоны действия сети. — Какой у Ашота номер телефона? — спросил Василий афганца. — Ашот и Гамлет Аванесович в Турции, — объяснил мужчина. — Только через 10 дней уже будут. Делать здесь было больше нечего. Колобов связался с дежурным по управлению и попросил узнать имя нового партнера Саркисяна в авторемонтном бизнесе. Приближался вечер, очень хотелось домой к Лизе. Но потом Василий вспомнил, что и она на работе, и успокоился немного. Он возвращался в свой служебный кабинет и улыбался от того, что скоро у них с женой будет ребенок. Дежурный сообщил, что по документам у Саркисяна в авторемонтном бизнесе нет партнеров. Он сидел в кабинете и думал о Лизе. Потом почему-то вспомнился афганец и то, что тот сказал про золотые часы и про большого человека. В Глинске не так много важных людей, а тех, у кого есть золотые часы, и того меньше. Василий смог вспомнить только Шашнева, главу администрации города. Шашнев был очень важным человеком. Именно так и сказал афганец. К тому же он был заядлым автомобилистом и мог, конечно, узнав про тюнинговую Ниву с двигателем от Тойоты, захотеть покататься на ней. Но не может же глава администрации быть маньяком-убийцей. Чушь! К тому же еще не доказано, что тогда на берегу озера была Нива, принадлежащая аккомпаниатору из Дома культуры, а не другой автомобиль. Вообще-то золотые часы с дарственной гравировкой имеются и у отца, генерал-майора полиции Петра Васильевича Колобова, но у него часы отечественные. А тот афганец сказал, что у его богатого дяди были такие же. Конечно, афганский дядя мог носить часы российского производства, а с другой стороны, генерал-майор уверяет, что его часы «Балтика» — точная копия каких-то швейцарских. Позвонила Лиза и сообщила, что она уже дома. Поинтересовалась, когда разогревать ужин. Василий подумал немного и спросил. — Как ты думаешь, у кого в нашем городе есть золотые часы? — Точно знаю, что у Зубаткина, нашего главврача, есть. Даже знаю, что они называются Ника. И его жену зовут также Ника Андреевна. Зубаткину весь коллектив на эти часы деньги собирал, чтобы подарить наше 60-летие. Это я знаю точно, но ты спросил, как я думаю. Думаю, что у Шашнева есть, у Николая Захаровича, я думаю, были, у Кости Локтева наверняка, потому что он ходил весь в золотых цепях и браслетах. Еще думаю, что у Миланы, его жены, есть, потому что недавно видела, как она из белой иномарки выходит с умопомрачительной сумочкой, которая стоит наверняка больше золотых часов. Еще есть у твоего отца, но ты и сам это знаешь. — Ладно, — ответил майор, — через часок надеюсь вырваться, но я еще позвоню. Он сидел, смотрел в окно, думал и сопоставлял. Зацепок становилось все больше, а это значит, что круг подозреваемых должен сокращаться. Только не было никакого круга, а были три трупа. Два преступления, никак не связанные друг с другом. А может и связанные? Ведь не может быть такого, чтобы в тихом городке, где убийства в последнее время случаются раз в год и то на бытовой почве, происходит вдруг сразу два, одно за другим. За окном над крышами блестели отполированные солнцем купола собора. В небе парили голуби, а на земле спешили к своим семьям счастливые люди. Они очень счастливые, не спеша, плелись пить пиво. Позвонил отец. — Как продвигается расследование? Первым делом поинтересовался он. — Преступление будет раскрыто, — пообещал Василий и добавил. — Очень скоро. — Что, уже есть подозреваемые? — обрадовался генерал-майор полиции. — Пока нет, — признался Вася Колобок, — но очень скоро будут. — Да, — оценил его ответ отец. — Мне бы твою уверенность. Я бы вернулся сейчас в свой старый кабинет и навел бы порядок в своем прежнем хозяйстве. Распустились. Приехал бы. Но я сейчас с Шашневым и с генерал-майором юстиции Колотовкиным обедаю, то есть уже ужинаю. Мы в ресторане гостиницы «Иван IV». Закончим и, скорее всего... «Хотя нет, мы с Колотовкиным обратно махнем. У Шашнева на руке золотые часы?» «А почему тебя это интересует?» «Предположим, у него есть золотой Rolex. Но это ему подарили и уже достаточно давно. Кто-то из его друзей, у которых имеются возможности делать такие подарки. У нас таких друзей нет, и слава богу. Наши друзья — честные люди», — шепнул в трубку Василий. «Ты мне это часто говорил, я помню». «Ну вот и хорошо, что ты это помнишь». Также шепотом ответил генерал-майор и добавил совсем другим тоном, обращаясь уже не к сыну. — Ну что, товарищи, давайте теперь выпьем за то, чтобы мир и покой наших граждан... И тут начались гудки. — Мир и покой — это одно и то же, — произнес Вася Колобок, поднимаясь из своего кресла. Рабочий день для него закончился. Теперь можно ехать домой. Он хотел позвонить Лизе и узнать, что нужно купить по дороге. Потом понял, что ничего не нужно, так как в доме холодильник забит едой. На всякий случай он набрал номер своего старого мобильного, и опять Снегирев не ответил ему. Да и как он мог ответить, если аппарат лежал в камере вещдоков? Колобов усмехнулся, поняв свою оплошность, и тогда набрал номер жены. И когда услышал ее голос, произнес: «Я тебя люблю».